Глава 25. Коби и Златан – друзья суперзвезды. В январе 2020 года спортивный мир испытал шок. И не из-за вируса COVID-19, который лишь медленно, но все более настойчиво проникал в сознание населения мира. Нет. В январе 2020 года фанаты по всему миру оплакивали смерть Коби Брайанта. Звезда баскетбола погиб 26 января в результате крушения вертолета в Лос-Анджелесе. Вместе с ним погибли его дочь Джанна, 6 других пассажиров и пилот. Брайант направлялся на баскетбольный матч своей дочери в ее школе. Вертолет взлетел, несмотря на неблагоприятные погодные условия, потерпел крушение в тумане над Лос-Анджелесом и разбился на пересеченной местности. В социальных сетях новость о случайной смерти баскетболиста, которого прозвали «Черной мамбой», была во всех хрониках и новостных лентах. Скорбело не только огромное количество болельщиков, но и многие профессиональные спортсмены выразили свое сочувствие. Например, на открытом чемпионате Австралии по теннису, который стартовал за неделю до смерти Брайанта, местный герой Ник Киргиос тренировался и играл в пурпурно-золотой майке Лос-Анджелес Лейкерс с номером Коби Брайанта на спине. Киргиос не был знаком с Брайантом лично, но все же был вдохновлен достижениями пятикратного чемпиона НБА. Новак Джокович же потерял очень хорошего друга. На его зеленой спортивной куртке были выведены инициалы КБ и номера футболок Брайанта 8 и 24. Под ними было изображено маленькое красное сердечко. Насколько глубоки были отношения между теннисистом и баскетбольной суперзвездой, можно почувствовать, послушав интервью, которое Джокович дал на корте в Мельбурне после победы в четвертьфинале над Милошем Рауничем. Беседу с сербом провел легенда тенниса Джон Макенрой. Поначалу Джоковичу удавалось держать свои эмоции под контролем. «Эта новость шокировала всех нас», — сказал он. «Он был одним из величайших спортсменов всех времен и вдохновил так много людей». Затем Нолли поделился более личным. «Мне посчастливилось знать его лично. Я всегда мог обратиться к нему, когда мне нужен был совет. Он был моим наставником, моим другом. У меня разрывается сердце, когда я думаю о том, что случилось с ним и его дочерью». Джокович больше не может задерживать свои эмоции. Слезы текут по его лицу. Ему трудно говорить. Макенрой положил ему руку на плечо. Интервью окончено. Джокович впервые встретился с легендарным баскетболистом Брайантом в марте 2012 года на домашнем матче Лос-Анджелес Лейкерс против Атланта Хокс. Джокович только что стал суперзвездой в своем виде спорта. В преддверии турнира в Индиан Уэллсе съемочная группа сопровождала его в Лос-Анджелес. Цель поездки была посетить Crypto.com-арену, домашний стадион Лейкерс. Джокович вошел в комнату, в которой Брайанту делали массаж перед предстоявшим матчем с Хокс. Два спортсмена перебросились шуткой о возрасте и о том, как важно уделять время уходу за телом. Через какое-то время операторы и менеджеры, присутствующие при этом диалоге, перестали понимать спортсменов. Брайант и Джокович перешли на итальянский. Брайант свободно говорил на этом языке. Он родился в Филадельфии в семье профессионального игрока НБА Джо Брайанта, но его отец перешел в итальянскую лигу, когда Коби было 6 лет. 7 лет семья жила в Италии. Страна играла важную роль для Коби Брайанта, как и для Новака Джоковича. После знакомства в Лос-Анджелесе они пересекались снова и снова на протяжении многих лет, в том числе в компании своих детей и жен. Были также и личные встречи. Джокович и Брайант делали совместные селфи или снимки лишь в том случае, если находились на официальных мероприятиях. Глубина их дружбы оставалась скрытой от общественности. За несколько месяцев до несчастного случая Брайант, который после ухода из профессионального баскетбола стал теннисистом-любителем, выступил в качестве приглашенного гостя во время открытого чемпионата США по теннису на спортивном канале ESPN. Ведущий Крис Маккендри поинтересовался у него. «Роджер, Рафа, Новак, кто твой номер один?» Беседа в открытой студии транслировалась также на стадионе. Брайант знал, что его ответ зрителям не понравится. Он немного подождал, а затем сказал: «Новак». Суперзвезда объяснил свой ответ, будто оправдываясь: «Мы знаем друг друга очень давно, у нас дружеские отношения». После этого последовало несколько добрых слов в адрес Федерера и Надаля, но никакая другая суперзвезда не могла встать между двумя поклонниками Италии. Их дружба вышла на новый уровень во время тяжелейшего спортивного кризиса Джоковича. В тот период, когда проблемы с физической формой, новое видение мира и травмы локтя выбили теннисиста из топ-20 мира. «Мы вели долгие беседы», — вспоминал Джокович. «Коби действительно помог мне справиться с этой проблемой. Он не просто сказал: «Выше нос, все наладится». Нет, он также добавил: «Дай мне время поразмыслить об этом, я перезвоню тебе завтра». Своим опытом и советами он помог мне пережить это трудное время. Он был ангелом на земле, а теперь он ангел на небесах. К счастью, еще один близкий друг серба все еще находится среди нас, смертных, хотя Златану Ибрагимовичу хотелось бы, чтобы его считали богом. Спустя год после первой встречи с Коби Брайантом Новак Джокович познакомился со шведским футболистом. Осенью 2013 года Ибрагимович подписал контракт с клубом Paris Saint-Germain, спонсировавшимся шейхом. Он и Дэвид Бекхэм – первые из череды суперзвезд, которых катарский спонсор привлек в столичный клуб Франции. В конце октября в Париже на последнем турнире «Мастерс года» спортсмен по прозвищу Ибра Кадабра сидел в первом ряду со своей женой Хеленой и двумя детьми. Они с нетерпением ждали предстоящего полуфинала между Новаком Джоковичем и Роджером Федерером, когда ведущий мероприятия внезапно пригласил Ибрагимовича выйти из своей ложи на корт. Новак Джокович протянул футболисту ракетку и предложил ему вместе разогреться. Затем последовала короткая игра, в ходе которой нападающий доказал, что умеет обращаться и с мячами меньшего размера. И в тот момент, когда Джокович начал играть в теннис с элементами футбола, Ибрагимович отправил мяч в аут. Смех, аплодисменты, очко Джоковичу, возвращение Ибрагимовича на место. На открытом чемпионате Франции эксцентричная звезда футбола на протяжении многих лет снова и снова занимал место в секторе чемпиона по теннису. «Мы хорошие друзья», — говорит Ибрагимович. «Он также разговаривал с моими детьми, и они были безумно впечатлены этим». Вскоре после своего 40-летия Ибрагимович рассказал, что связывает его с Джоковичем. «Новак похож на меня, мы оба с Балкан, а значит, у нас взрывной характер, и это хорошо. Когда мы злимся, то делаем все возможное. Мы более сосредоточены и внимательны. Когда Ноли играет и злится, это выявляет в нем лучшие качества. И я его понимаю, в такие моменты я тоже чувствую себя живым». Ибрагимович получил гражданство Боснии и Герцеговины через своих родителей. Это объединило его с сербом против остального мира. И против того истеблишмента, который запретил посторонним, таким как эти два неудачника с корнями в бывшей Югославии, выходить в большой, прекрасный мир.